После третьего убийства Святополк начал думать: «Перебью всех своих братьев и стану владеть один русскую землею». Когда еще Ярослав Новгородский не знал об отцовой смерти, то, сбираясь воевать с Владимиром, призвал множество варягов. Эти варяги делали новгородцам большое насилие. Новгородцы встали и перебили их. Ярослав рассердился и, зазвав к себе хитростью лучших новгородцев, перебил их всех. Но в ту же самую ночь получил он весть из Киева от сестры Предславы, которая писала: «Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба послал. Берегись его». На другой день, собрав остаток новгородцев, Ярослав сказал им со слезами: «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве, да братьев убивает». Новгородцы отвечали: «Хотя братья наши и перебиты, но все можем встать за тебя». Тогда Ярослав собрал войско и пошел на Святополка, призвав Бога в свидетели своей правды. Он говорил: «Не я начал избивать братьев, но он. Пусть будет Бог мстителем за кровь братьев моих, потому что Святополк без вины пролил кровь праведного Бориса и Глеба. Что ж, он, пожалуй, и со мной тоже сделает». Святополк, узнав, что Ярослав идет на него, пристроил множество войска, Руси и печенегов, и вышел к Любичу. Оба брата стали один по сю, другой по ту сторону Днепра. Но ни тот, ни другой не смели начать битвы, и так стояли 3 месяца друг против друга. Тогда Святополков воевода, ездя возле берега, начал укорять новгородцев. Он кричал им: «Что вы пришли с вашим хромым князем? Ах вы, плотники! Вот мы заставим вас строить нам хоромы». Услыхав такую брань, новгородцы сказали Ярославу: «Завтра перевеземся на ту сторону. Если же кто не пойдет с нами, того сами убьем». В это время уже стали морозы. Святополк стоял между 2 озерами и всю ночь пил с дружиною. А Ярослав, рано утром оставив свою дружину, на рассвете перевезся на другую сторону реки. Когда новгородцы вышли на берег, то оттолкнули лодки и ударили на врагов. Сеча была злая. Печенегам нельзя было озером помочь Святополку, и новгородцы притиснули неприятелей к озеру. Те сошли на лед под ними подломился, и Ярослав начал одолевать. Тогда Святополк побежал в Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и дедовском. В 1018 году пришел Болеслав, король польский, с Святополком на Ярослава. Ярослав собрал Русь, варягов, славян и пошел навстречу к Болеславу. Враги стали по берегам реки Буга. У Ярослава был воспитатель и воевода именем Будый. Он начал смеяться над Болеславом, говоря: «Вот мы проткнем тебе палкою брюхо твое толстое». Болеслав был велик и тяжел, так что на силу мог сидеть на коне, но был смышлен. Услыхав насмешки, он сказал дружине своей: «Если вы можете терпеть такой укор, то я один пойду на врагов и погибну». Сказав это, он сел на коня и въехал в реку. За ним бросилось и войско его. Ярослав не успел приготовиться, был побежден и убежал только с 4 мужами в Новгород. А Болеслав вошел в Киев со Святополком. Когда Ярослав прибежал в Новгород и хотел уже оттуда бежать за море, то посадник Константин с новгородцами рассек лодки его, сказав: «Хотим еще биться с Болеславом и Святополком». Они начали сбирать деньги, призвали варягов, роздали им жалование, и Ярослав собрал много войска.